Глава 21. Лера. Как я и предполагала, у них не оказалось тех продуктов, которые мне нужны. В итоге я написала список и отдала сотруднику, которому выпала честь по приказу, конечно же, сбегать до супермаркета. В это время мы с Танако, такая оказывается фамилия у главного японца, готовили себе рабочее место и при этом подшучивали друг над другом. Я видела косые взгляды присутствующих. Может, у них не принято, чтобы девушка так открыто разговаривала с мужчинами? Ну а я что? Не могла же я отказаться? И мне было все равно, что скажут другие. Мы с Танакой понимали друг друга с полуслова, как будто мы давно друг друга знаем и не можем наговориться после долгой разлуки. Он рассказывал традиции своей страны, а я ему рассказывала о России. Артем тоже в это время находился недалеко, облокотившись на стену, но он молчал, только наблюдал за нами. Своими хищными глазами, от которых мороз по коже. Когда принесли продукты, я уже не отвлекалась. Мы сразу приступили к готовке. Со стороны мы выглядели, как в программе «Адская кухня». Я за одним столом, Танако справа за другим. Он справился быстрее, так как у меня долго тесто подходило для помпушек, а потом выпекалось. Когда было все готово, нам принесли очень красивую посуду для сервировки. Мы сами все разложили и понесли за стол на подносах. За столом, естественно, сели мы с ним напротив друг друга. С моей стороны подсел Артем, а со стороны Танако подсел его помощник. «Ну что, начнем? Я даю возможность тебе первой испробовать мое блюдо». И улыбнулся мне хитрющей улыбкой. Я и не сомневалась. Улыбнувшись ему в ответ, придвинула ближе удон. На вид он, конечно, выглядел просто аппетитно, а запах... Просто не передать словами. Все мои вкусовые рецепторы насторожились и были готовы вкусить. У них принято есть палочками, и я не стала эту традицию нарушать. Я умею ими управляться. Ловко схватила лапшу с креветкой и положила в рот. Было настолько вкусно, что я даже прикрыла глаза от кулинарного восторга и даже вроде как пискнула от удовольствия. Разлепив глаза, я увидела, как похихикивает Танако. «А что вы смеетесь? Это очень вкусно!» И стала уплетать удон за обе щеки, не обращая внимания на мужчин, которые таращились на меня во все глаза. «Теперь ваша очередь, пробуйте», — между перерывами в жевании сказала я. Он взял помпушку, вдохнул чесночный запах и тоже на мгновение прикрыл глаза. Когда он понял, что сделал, улыбнулся мне. «Запах уже божественный», — прокомментировал он. Затем взял ложку и попробовал мой борщ. Я его сделала очень густым и нажористым, со сметанкой. После первой ложки он попробовал еще, но на лице не было никаких эмоций, как будто маску на себя одел. И вот после третьей ложки супа он повернулся к своему помощнику. «Договора готовы?» Тот кивнул, и он продолжил. «Несите на подпись». «Значит, я выиграла спор? Ему понравилось?» Хотела завизжать от радости, но сдержалась. Думаю, меня неправильно поймут. Но все равно посмотрела на Артема. И он в этот момент тоже на меня глядел задумчивым взглядом. «Артем Давидович, вам повезло с невестой. Она не только красивая и умная девушка, но и еще прекрасная хозяйка. Таких сейчас очень мало, цените». Обратился Танако к Артему, а затем обратился ко мне. «Валерия, мне очень приятно, что познакомился с вами. Теперь, если вы будете в этой стране, то мой дом ваш дом». И наклонился над столом. Это в Японии знак благодарности и уважения. Мне было приятно слышать такие комплименты и даже застеснялась немного. Поклонившись ему в ответ, проговорила. «Спасибо вам за такой радушный прием и такое необычное времяпрепровождение. От себя могу сказать, что я также жду вас в гости, если будете в России. И еще, ваше блюдо тоже превосходно, поэтому, думаю, между нами ничья. Я вам помогу с идеей по поводу ландшафта. Мы можем связаться удаленно, и вы мне покажете свой проект». Он довольно кивнул. После того, как все отужинали нашими блюдами и восхитились их вкусом, были подписаны все договора, и, по-доброму распрощавшись, мы отправились в отель. Завтра с утра мы уже улетим обратно в Россию, и, скорее всего, уже с Артемом не увидимся. Когда мы сели в машину и тронулись, Артем первый начал разговор. «Ты действительно молодец». Он ослабил галстук и расстегнул первую пуговицу на рубашке. И от этого вроде обычного действия меня бросило в жар. Но почему он на меня так действует? Между тем, как у меня потекла уже слюна, он, не обращая внимания на мое состояние, продолжал. «И у меня к тебе еще один вопрос. Ты меня заревновала к Кире?» «Опачки, не могу же я ему в этом признаться?» Все возбуждение как рукой сняло. Меньше знает, крепче спит. Да и зачем усугублять наше с ним общение? Подумает еще, что я в него втюрилась. «Умеешь ты, конечно, настроение портить», — пробурчала я. «Я не ревную тебя, ты мне никто. Наши все сделки прошли, и завтра мы с тобой больше не увидим друг друга. Поэтому зачем усугублять ситуацию?» Его челюсть сжалась от напряжения, но он все же выцедил из себя. «Да, конечно». И вот опять мы в полной тишине и напряженной атмосфере добираемся до отеля. Когда я зашла в свой номер, то просто плюхнулась на кровать и стала смотреть в потолок. Но почему я такая принципиальная? Он красивый, я тоже не уродка. Между нами по-любому что-то происходит. Но мой язык — враг мой. Я в жизни никого так не хотела, как его, но давлю в себе эти инстинкты. А может, махнуть на все рукой? Хоть на одну ночку. А потом можно и принципиалить. А если он пошлет куда подальше? После такого я, возможно, перестану себя уважать. И вообще возненавижу мужской пол. Поток моих мыслей прерывает стук в дверь. Это, наверное, персонал, так как я не повесила табличку «Не беспокоить». Но так-то уже и вечер. Какого это нелегкое принесло? Скидываю туфли и плетусь к двери. Открыв, я обнаруживаю, что там стоит Артем. Рубашка расстегнута наполовину, волосы взлохмачены и видок так себе. Ты заноза, которая впилась в меня и никак не вытащить. Не дав мне даже опомниться и что-то сказать, он прижимает меня к себе и впивается горячим поцелуем.